чтобы найти человека, достаточно пролететь над местом, где он предположительно скрывается, и прибор зарегистрирует излучаемую телом теплоту. Ну, сейчас таких машин слишком мало. Нам сюда такую не дадут. Почти все они на войне. Но когда мы вернемся оттуда, ни один беглец от нас больше не скроется, и такой человек, как я, будет не нужен. Что-то кончается, а жаль. При всей моей ненависти к войне, я страшусь того дня, когда машины заменят человека. Вы продолжаете уклоняться? Да, я буду помогать. Рэмбо необходимо остановить. И пусть это сделает такой человек, как я, который понимает этого парня и его боль. Глава 5. Рэмбо поджаривал сову на костре. Вот до чего дошло, думал он. От ночевок в спальном мешке, в лесу, гамбургеров с кока-колой, в пыльной придорожной траве, к постели из хвойных веток в заброшенном руднике и старой сове без соли и перца. Не очень-то все это отличается от прежних ночевок в лесу, но тогда жизнь по минимуму казалась чем-то вроде роскоши, потому что он сам хотел так жить. Но теперь, возможно, ему долго придется жить вот так, и это действительно казалось минимумом. А скоро у него это могут отнять, и останется лишь воспоминание о сносной ночи и жареной сове. О Мексике он уже не думал. Только о том, чем накормить себя в следующий раз, на каком дереве поспать. День, ночь, день, ночь. В груди болело. Он поднял обе свои рубашки и посмотрел на ребра, поразившись, как там все распухло, воспалилось. Да, несколько часов сна тут не помогут. Мрачно подумал он. Но, по крайней мере, голова уже не кружилась. Что ж, пора в путь. Его испугал голос. Он прокатился неясным эхом по туннелю. Казалось, кто-то стоит снаружи и обращается к нему в громкоговоритель. Как они могли узнать, где он? Он торопливо проверил, пристегнутый ли пистолет, нож, фляжка. Схватил винтовку и побежал к выходу. Там приостановился посмотреть, не ждут ли его снаружи. Но никого не было видно. Он опять услышал голос. Это явно был громкоговоритель с вертолета. Мотор ревел где-то за гребнем, его перекрывал голос. Группы с 12 по 31 собраться на восточном склоне. Группы с 32 по 40 рассеются к северу. Далеко внизу по-прежнему была застывшая в ожидании линия огней. Да, Тису очень хочет его взять. Там внизу должна быть небольшая армия, но зачем громкоговоритель? Разве не хватает полевых раций, чтобы координировать группу? Или они шумят для того, чтобы действовать мне на нервы, или запугать меня? Дав знать, сколько людей за мной охотятся, может быть, на севере и востоке вообще никого нет. Специальные войска, в которых служил Рэмбо, часто брали на вооружение такую тактику. Это обычно сбивало противника с толку, вызывало стремление угадать, что же специальные войска собираются делать. Было и контрправило: если кто-то хочет, чтобы ты о чем-то гадал, не делай этого. Лучшая реакция — вести себя так, будто ничего не слышал. Голос повторял сказанное, ослабевая по мере удаления вертолета, но Рэмбо не интересовало, что он говорит. Пусть Тислу вводит людей в эти холмы со всех сторон. Неважно, он будет в таком месте, где его минуют, не заметив. Он посмотрел на восток. Небо там посерело. Скоро рассвет. Глава 6. Лежа на самой верхней точке гребня, Рэмбо смотрел вниз, видел, как они приближаются, вначале маленькими группами, просачивающимися через лес, потом хорошо организованное методическое прочесывание таким огромным количеством людей, что сосчитать их просто невозможно.